Глава третья. Все шло хорошо, бездна, все шло просто замечательно, и надо же мне было все испортить. Дорога к равнине заняла примерно 6 часов. Недурно, если учесть, что каждые 40 минут приходилось садиться на землю, подновлять заклинания, все три, и разминать затекшие конечности. После ночных полетов под проливным дождем и сна на холодной земле в скрюченном состоянии мышцы ныли и весьма болезненно реагировали на мои попытки поднапрячься и выжать из метлы максимальную скорость. Но все физические неудобства перекрывались чудесным ощущением принадлежности к пути. Хрупкие, поначалу незаметные, нити заклинаний сплетались в прочное серо-стальное кружево, в центре которого находился портал, отсвечивающий ярко-алым. С высоты птичьего, то есть равейновского полета, был виден весь узор, даже глаза закрывать не приходилось. То, что на земле походило на беспорядочное нагромождение защитных чар, обрывки старых заклинаний, маскировалось под энергетические каналы и пульсацию источников, на деле оказалось магическим лабиринтом невероятной сложности и красоты. Те из Эстаминиэль, кто прокладывал путь, обладали весьма специфическим чувством юмора. Войти в лабиринт или вступить на путь, уж как вам больше нравится, можно было в любом месте. Но стремясь добраться до портала, странник волей-неволей задевал нити. Страж чутко следил за малейшим изменением натяжения, и как только таковое обнаруживалось, изменял потоки таким образом, чтобы гостя затянуло не в портал, а в логово хранителя пути. Если проситель на взгляд стража оказывался достоин предстать перед королевами, он перебрасывался на следующий уровень кружева, за которым следил уже другой страж. Отсюда и невозможность сойти с пути, если уж на него ступил. Но магический узор имел одну важную особенность – распрямляться под воздействием мистической силы. Нашей силы. Мы не задевали нити, и стражи нас не замечали. Нет стража – нет испытания. А если нет испытания – то куда затянет незваного гостя? Правильно, в портал. Вуаля, и я в Белой долине, у подножия холмов. До портала оставались считанные километры, когда меня одолело любопытство. А какой он страж? Вряд ли творение Эстаминиэль похоже на скелет из Алийского подземелья. Помявшись и для порядка обозвав себя дурой за то, что хочу вляпаться в неприятности, и трусихой за то, что никак не решусь, я дернула за одну из нитей. Ничего не произошло. Разочарованно вздохнув, не судьба, я направилась к порталу. Бездна! Рывок был таким резким, что рука чуть не вылетела из сустава. Под напором взбесившихся нитей тройная защита, на плетение которой я вчера угрохала 1,5 часа и которую каждые 40 минут подновляла с маниакальной тщательностью, смялась, как яичная скорлупа. Зачарованная ветка взбрыкнула, как молодая кобыла, и я, не удержавшись, соскользнула вниз. Вы никогда не падали на землю с высоты 4 километров? Поверьте на слово, незабываемое ощущение. Изворачиваясь, как угорь на сковородке, и тихо подвывая от ужаса, я пыталась одновременно освободиться от липких нитей и вспомнить заклинание левитации, с которым любила баловаться Джаян. Вопрос. Сколько требуется времени, чтобы объект весом 55 килограммов, падающий с высоты 4000 метров, достиг земли? Ответ – 28 секунд, проверено на себе. Думаю, излишне говорить, что за полминуты не скинуть нити, не сплести что-нибудь толковое я не успела. Я и испугаться-то толком не успела. Но удара не последовало. Как в старой сказке, земля расступилась передо мной, а потом сомкнулась вокруг бесцветным киселем, замедляя падение. И поэтому, когда я с размаху приложилась спиной о камни, это было больно, но не смертельно. Пещера. Темная, сырая, холодная. Бездна. Я уже, кажется, начинаю ненавидеть подземелье. Впрочем, когда я проморгалась, вокруг оказалось не так темно, как померещилось с перепугу. Рудные прожилки в стене слабо светились, навевая нехорошие мысли о радиации и мутантах. Чудное место. «Назови свое имя, человек». «А зачем?» — автоматически откликнулась я, оборачиваясь. И остро осознала всю свою умственную неполноценность. «Дура я, дура. Но чего мне стоило влететь тихонечко в портал, не отвлекаясь на всяких там стражей? Тем более, что выглядят они все похожи одинаково. Белый, трехметровый костяк, вытянутый череп, глаза горящие, как с одного лекала делали. «Имя не имеет значения», — вежливо согласился страж. «Только путь и цена. Что ты готова отдать, чтобы продолжить путь?» Определенно прыжки без парашюта и темные замкнутые помещения плохо сказывались на моих реакциях. Как говорит Дэриел, некоторые стрессовые ситуации превращаются в бревна. Я похожа из числа этих людей. А надо что-то отдавать? Я же вроде, своя. Речь у меня стала совсем путанной, как у Феникс временами. «Путь не знает своих и чужих», — возразил страж. «Есть те, кто может платить, и те, для кого цена слишком высока». Вот теперь можно паниковать. И какова цена? Я честно старалась, чтобы голос не дрожал, потому что ответ уже знала. «Кровь чужака». «Но я одна, и я Равейна». Белая черепушка насмешливо качнулась из стороны в сторону. «Госпожа не проходит испытаний. Та, что попалась в сети, не госпожа. Лгунья, чужачка, плати кровью». «И много ее надо», — хрипло выдохнула я, оглядываясь по сторонам в поисках какой-либо емкости. Ничего похожего, только светящиеся прожилки стены, мертвый серый камень. И груда костей. Ой, мамочки! Вопрос о количестве снимается. «Плати кровью». Я передумала, я резко рванула назад и остановилась. В пещере не было ни входа, ни выхода, только камень. Я хочу назад, и ни в какой замок не пойду. Страж, до того снисходительно относившийся к моим метаниям, с тихим шелестом вытащил меч из ножен. Вместо бархатного приятного баритона мне в ответ донеслось шипение. «Отступившимся смерть! С пути басрата нет!» Один вид тусклой полосы из белого металла мигом вышиб из меня все мысли о возвращении домой. От первого ленивого удара я сумела увернуться ценой разбитой коленки и ободранных локтей. «Постой! Я опять передумала!» Клинок пошел на второй замах, но при моих словах резко остановился. «Я пойду вперед и заплачу кровью, но позже, не сейчас!» Страж словно задумался. «Когда?» «На закате», — ляпнула первое, что пришло в голову. «Я вернусь на закате», — ровно будто не было этой ярости, произнес страж и испарился. «Но чего мне стоило не соваться сюда? Или хотя бы выторговать побольше времени? А, ладно, если до вечера ничего не придумаю, то мне и год не поможет». Стараясь не поддаваться панике, я внимательно обследовала пещеру. Естественно, никаких следов выхода, магического или обыкновенного, я не обнаружила. Разозлившись, долбанула потолок примитивным ломиком из чистой силы. Потом еще, уже более изощренно, задействовав нити, и с ужасом поняла назначение светящихся прожилок. Магический изолятор. Пергит. Я свернулась клубочком и тихо заплакала. Время истекло. Я села, протирая заспанные глаза. Надо же, и когда умудрилась заснуть. Вроде сначала плакала, потом пыталась что-то придумать, потом опять плакала. «А что, уже закат?» — машинально переспросила я. «Стоп, а это идея!» Страж, не подозревая о моем коварном плане, в чем он точно состоял, я и сама пока не знала, объяснил. «Закат — время алого солнца. Сейчас солнце алое». «Не верю», — прищурилась я. «Пройдет или нет?» В сказках Дэриэла эти твари обычно были довольно глупыми. Вот и мой страж, кажется, смутился. «Солнце алое», — неуверенно произнес он. «Значит, закат». «Но мне отсюда не видно?» — уперлась я. «Здесь кругом стены», — я похлопала рукой по сырому камню. «И никакого солнца». Страж, видимо, впервые столкнулся с таким недоверием к своей персоне и нашел единственно верный способ убедить меня в своей правоте. «Здесь солнца нет, там есть, смотри!» За моей спиной что-то заскрежетало, посыпалась пыль и обломки камня. и к моему полному восторгу открылась лестница наверх. Всего-то ступенек 20. Должна успеть. Действительно, закат, согласилась я, глядя на полыхающее небо. Красиво. Зря я вам не верила. Как бы между делом я преодолела половину пролета. Сейчас веришь? Дотошно уточнил страж, глядя на меня из темной пещеры. Он же не думает, что я вернусь. «Верю», — согласилась я и бегом рванула по лестнице, швырнув через плечо лампу. Ту самую, нестабильную. Рев обманутого стража потонул в грохоте взрыва. Земля под ногами ощутимо дрогнула, и я, не удержавшись, упала на колени. Почти сразу вскочила, вслепую понеслась куда-то, все равно куда, лишь бы подальше от этого места. А место было красивое. Пологий холм, поросший серебристо-зеленой травой вперемешку с ромашками, переходил в бескрайнее поле с редкими одинокими деревьями. Лишь вдали у самого горизонта темнела громада леса. Красиво, конечно, если бы еще эти ромашки не путались в ногах и солнце не слепило. Где-то сзади послышался высокий гортанный крик и почти сразу жутковатый хруст. «Это что еще такое?» — пронеслось в голове. Я машинально оглянулась и тут же растянулась на траве. От удивления. Страж и не думал меня преследовать. У него были другие проблемы.